и упала головой на песок. К ней подошел высокий тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно. Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно опустилась на землю и закрыла лицо руками. Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками. Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу. Около могилы Ксенс поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни: «Вечный покой и вечный свет даруем Господи». Ксен замолчал, прислушался, шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксен вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытываю это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений. Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу. Мне было тогда 17 лет. Дедушка мой Максим Григорьевич. После похорон отца я прожил еще несколько дней в городище. Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину. Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле. Живых цветов еще не было, и могилы убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами. Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана каморы, сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном. В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни, гетманскую грамоту «Универсал», медную печать с гербом, георгиевскую медаль за турецкую войну, сонник, несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы. Универсал и печать остались у нас в семье от гетьмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим гетьманским происхождением. Он любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков. Когда запорожская сечь при Екатерине II была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце XIX века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах на Туреччину, об уманской резне и чигиринских гетьманах. Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы во враге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох, будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом, ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, с заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови. С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Броницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях, думках. Их пел нам своим внучатам дед мой Максим Григорьевич. Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за Левадой, отсиживался там от гневного характера моей бабки-турчанки. В давние времена дед был чумаком. Он ходил на валах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой.